Проснулся Иван поздним утром, когда солнце было уже довольно высоко, и всю их крошечную полянку было видно во всех подробностях. Она была круглой, 5 метров в поперечнике, и со всех сторон ее обступали толстые разлапистые ели. Посередине догорал костерок. Неподалеку, рядом с 2 кучами добра, стоял волк, оценивающий их, разглядывая. Услышав, что Иванушка пошевелился, он поднял взгляд и широко улыбнулся. «С добрым утром, царевич!» – проговорил он. «Здорово же ты поспать, однако! А я тут тем временем за нас обоих работаю, барахлишко распределяю по справедливости, чтобы никому не обидно было, да и польза обоим была. Что тебе в дорогу надо, то тебе безо всякого разговора причитается». И он ткнул пальцем в кучку поменьше. «Ну, а что в пути витязю без надобности, то уж мое будет. Я рухлядь эту, а после продам, а за твое здоровье непременно стаканчик венца доброго пропущу. Все по чести, по совести, можешь сам посмотреть». И он небрежно ткнул уже в кучку значительно побольше. Царевич поднялся. Вернее, сделал первую попытку подняться. О том, что после ночевки на голой земле разогнуться в течение первых 10-15 минут практически невозможно, ни в одной книге написано также не было. «Послушай, волк, да ведь это же грабеж среди бела дня!» — выпалил он, сидя на траве и растирая затекшие члены. Говорить такой волку, памятуя о приключениях прошлой ночью, ему было, прямо скажем, страшновато. Но все поколения витязей Лукоморья во главе с королевичем Елисеем возопили об отмщении при виде творящегося произвола. И Иван просто обязан был возразить. «Какое ты вообще имеешь право рыться в моих вещах? Я запрещаю тебе это. Немедленно сложи все так, как было, и я тебя еще могу простить». Закончил царевич также убедительно, но в глубине души уже слегка сожалея о собственной смелости. Реальное положение вещей было таково, что это он находился здесь на милости Серого, а не наоборот. И победить в открытом бою разбойника он не мог. И очень сильно сомневался, что смог бы его перехитрить. Было видно, что волк это тоже прекрасно понимал, и что нахальство Ивана оценил и одобрил. Ибо он улыбнулся еще шире и сделал шаг по направлению к царевичу. «Ну, сам посуди, Иван-царевич, зачем тебе в долгом и опасном пути серебряные приборы из 17 предметов? Чашки, ложки и кубка вполне достаточно на все случаи жизни. А пятитомник Геопода? За него дадут хорошую цену, а тебе за глаза хватит витязей Лукоморья. А куда тебе 5 кафтанов, 10 рубах, 3 пары сапог?» Тут Иван обратил внимание, что одна из них уже уютно пристроилась на ногах Серого. 4 портков, 3 рушника, 2 кольчуги. Ты ведь пешком пойдешь. Тебе все это на себе тащить придется. А кольчуга, щит, меч, шелом, они ведь тоже что-то весят. И продукты. Кстати, все, кроме 1 крова и 1 головки сыра, я тебе оставил. Ну, теперь видишь, что все по справедливости сделано. Тебе же лучше и вышло». Царевич, хоть и понимал, что сейчас творится величайшая несправедливость, был вынужден признать определенную правоту Серого. Даже то, что было оставлено, могло очень быстро утомить царевича, непривычного к пешим переходам, да и к конным тоже, откровенно говоря, и особенно с поклажей. И ему пришлось сдаться. «Ну вот и договорились». Довольный волк отвернулся к своей куче и стал деловито упихивать вещи в одну из переметных сумм размером с добрый мешок. «Мяс я тебе не оставил. Хлеб с сыром вон там лежат нарезанные, рушником прикрытые. Там же лук, огурцы и яйца вареные. Я угощаю. Если хочешь умыться, вон там в шагах в 50 ручей бежит». И Серый указал трофейным сапогом вправо. «Умоешься, поешь, соберешься. И я тебя к знающему человеку сведу, отсюда недалеко. Там про птичку свою и спросишь». Царевич не знал, что и сказать в ответ. Хотелось и благодарить, и ругаться одновременно. И этот мальчишка-грабитель 2 раза чуть не зарезал его самого, съел его коня, порвал любимую книгу, прибрал к рукам вещи. Но в то же время Иван против своей воли чувствовал, что Серый начинает ему нравиться. У него была бездна обаяния, шального лукавства и расторопности. И царевич с каждой минутой общения с Серым проваливался в эту бездну все быстрее и быстрее. После краткого раздумья царевич сначала, несмотря на все правила этикета, вколоченные в него дядькой и маменькой, умял завтрак, а уж только потом направился к ручью для совершения утреннего туалета. «Дорогу примечай!» — крикнул ему вдогонку волк. Царевич принял совет за чистую монету и на своем пути старательно запоминал. «Куст шиповника, через 8 шагов сухая елка, потом через 12 шагов береза с развилкой, потом еще через 10 поваленное дерево неизвестной породы, затем через 15 шагов малинник». Так и добрался до ручейка. По его подсчетам оказалось ровно 50 шагов. «И откуда он все знает?» Восхищенно ревниво думал о Сером Иван, плеща себе в лицо холодной прозрачной водой. «И на мечах вон как дерется, и хватка железная, и не задается, как я бы на его месте. Ну, может, конечно, и нет, но гордился бы. Да, хорошо бы такого друга иметь. Если бы он со мной пошел, я бы в первую очередь попросил бы его научить меня на мечах биться, так как он, наверное, даже братья мои не умеют. Как это он меня раз-раз и готово? Я и понять ничего не успел. А что барахлишко мое прибрал? Так может, у него детство было трудное и жизнь тяжелая. Вот разбойничает.